что моделями таких заклинаний трудно овладеть. Использование таких мощных заклинаний в запретных землях требовало соответствующей высокой цены. Далеко не каждый являлся таким экспертом зельеварения, как Лилин, который с помощью зелий мог имитировать эффекты заклинаний третьего ранга. Шурх, шурх. В этот момент флаг на спине шамана взорвался и протяжно загудел. Ау-ау-ау-ау. Окружающие медведи, услышавшие этот звук, вдруг бешено заревели, а их глаза налились кровью, но Лилин понял, что их боевые способности теперь сильно увеличились. Но и другие чернокнижники оказались в невыгодном положении. Они вошли в безумное состояние. Поражены даже обычные медведи, но что насчет этого? Лилин тут же перевел взгляд на шамана. Одновременно с воплем шаман взмыл в небо и ударил себя в грудь. Толстые вены, подобно корням деревьев, вздулись на его руках, груди и спине. Кача, череп шамана раскололся, раскрывая мышцу, напоминающую мозг, но теперь она ярко светилась. Ау-ау-ау-ау. Тело этого шамана начало увеличиваться, стоило ему лишь в безумии зареветь. Первоначально тело размером с двухэтажное здание стало выше и превратилось в гуманоидного монстра, похожего на медведя. Энергетические колебания, обычно создаваемые магами третьего ранга на кристальной стадии, вырывались из тела этого шамана. Кристальная стадия. Кеша испытала боль. Скорее всего, шамана не волновало ее состояние. Закрывая большую часть неба, он поднял лапу и обрушил на Магессу удар. Под таким ужасающим давлением, окружающий воздух словно потяжелел и устремился к Кеше. С громким взрывом, тело Кеши отправилось в полет, разрушая многочисленные здания. Взрывной огненный шар. Бесчисленные гигантские огненные шары направились к голове шамана, но место, где, казалось, располагался его мозг, ни капли не повредилось. Все эти атаки только подстегнули ярость монстра и привлекли его внимание к другому месту. «Кеша, как твои дела? Ты уже умерла?» Кто задает подобные вопросы? Вдруг кирпичная кладка разлетелась вдребезги, а из пылевого облака вышла Кеша. Однако ее состояние не казалось очень хорошим. Ее одежда во многих местах была разорвана, открывая взору черные чешуйки. Сейчас Кеша находилась в своей змеиной форме, а чешуйки не только покрывали все ее тело, но и зрачки женщины удлинились, став вертикальными. Даже с мощной защитой чешуйки Моина на ее руке зияла огромная рана. Сама Кеша слегка дрожала, периодически посматривая на выступающую из раны кость. Я воспользовалась техникой передвижения и перевела большую часть атаки на свою левую руку, осмотрев состояние своей левой руки. Кеша, улыбаясь, объясняла: не ожидала, что шаман варварских медведей обладает такой силой. Будет очень опасно. Будучи побежденной существом посредством простой грубой силы, учитывая ее телосложение, Магесса осталась очень поражена. Лилин криво усмехнулся и поспешил помочь Кеше, уклоняясь от огромной черной ноги. Бум! Первоначально прочное здание разлетелось вдребезги, оставив после себя глубокую яму. Сейчас нужно думать о том, как от них уйти. Кроме того, сюда направляются поддержка и маги, привлеченных нами ранее. Ловушки, поставленные нами, не смогут долго их задерживать, поэтому нам нужен план. Лилин быстро все объяснил Кеше, а его слова вскоре дошли и до Робина. Ау-ау-ау. В этот момент гигантский медведеподобный монстр уже уничтожал, будь то его союзники, зеленокожие маги, беглые маги, чернокнижники клана Ураборос или же воины варварских медведей. Он атаковал всех без разбору. Монстр схватил одного из чернокнижников с родословной черного хоральского змея, а тот тут же жалобно завопил. «Чертов монстр, сдохни!» Его лицевые мускулы дергались, а после крика в руке начал собираться свет, который в итоге превратился в большой топор, и которым маг свирепо ударил по монстру. Кача, топор, обладающий ужасающей силой заклинания третьего ранга, ударился о грудь монстра, но высек только искры. Бум, бум. Монстр сделал пару шагов назад, тряхнул головой и снова заревел. Подняв руку, он забросил чернокнижника в свой рот и начал жевать его. Хрум-хрум. Плоть, кровь, органы и кости иногда вылетали из его рта. Сила его челюсти, а также физически мощное тело и острые зубы сделали из рта монстра подобие мясорубки, превращая чернокнижника в мясной фарш. А нет, Альфред. Ной вскрикнул, осознав, что еще один чернокнижник из его семьи погиб, а выражение Робина стало мрачнее темной воды. Когда маг увидел несколько лучей, старающихся догнать их, выражение его лица наполнилось стальной решимостью. «Скорей, бегите ко входу в измерение, я прикрою тылы». Он тут же раскрыл руку и прокричал, призрачный ужас. Бесформенные тонкие нити, подобно паутине, заперли внутри себя всех магов в серых одеждах. В воздухе даже начал раздаваться странный и зловещий смех. После этого он встал перед огромным монстром и помог Ною и остальным выиграть время. Запечатывающая формация готова. В этот момент со стороны реки раздался голос чернокнижника. Из его пальца вылетела алая руна и опустилась прямо в водоворот подземной реки. Гигантская синяя паутина тут же появилась на поверхности реки. «Откройся!» Глаза Лилина вспыхнули синим цветом, а меч метеора пронесся по странной траектории и столкнулся с паутиной. Полыхнул черный свет. Но синий слой тут же разлетелся на части, открывая черный проход внутрь измерения. «Скорей, скорей, скорей, торопитесь!» – призывал Лилин, а многие чернокнижники сразу же прыгали в водоворот и исчезали с серебряными вспышками. «Робин, пошли!» Лилин еще раз ударил мечом метеора. Ужасный яд Кимоина снова разлетелся по окружающей области, прежде чем он прыгнул в водоворот. «Ау-ау-ау-ау!» Глаза медведеподобного монстра сверкнули. Он с бешенством устремился к Робину. «Какая жалость! Я только-только получил эту вещь!» Робин поднял взгляд на монстра и отправил в его сторону черный шар. Пак! Многочисленные лозы появились в воздухе, разлетаясь вокруг на огромной скорости, образовав огромную зеленую паутину и запирая все вокруг. Сковывающий шар. Этот магический предмет передавался с древних времен. Он сможет задержать даже мага на кристальной стадии минимум на минуту. Робин с горечью вздохнул и запрыгнул в водоворот. Возникло серебряное свечение. Маг исчез. В этот момент несколько сияющих лучей оказались в лагере, раскрывая фигуры людей в ужасном состоянии. «Дуглас, идиот, остановись!» Варварский медведь с золотым мехом вышел вперед. Он взревел и использовал уникальный метод, чтобы успокоить монстра. Рев звучал на определенной частоте, благодаря которому монстр остановился. Похоже, что кто-то прорвался внутрь измерения. В воздухе я ощущаю отвратительный запах крови чернокнижников. Лидер варварских медведей принюхался и с отвращением вздернул свой нос. Клан Ураборос, даже они должны соблюдать наши правила в запретной земле. Позади него стояло еще два мага людской расы, со странными узорами на лицах. Казалось, что узоры являлись непростой декорацией. Глава 422. Ребенок солнца. И что теперь? Мы отправимся за ними в погоню? Услышав вой, лидер варварских медведей уже вернулся к своему первоначальному состоянию, но в настоящее время подавленно лежал на полу. Или же мы можем просто уничтожить вход в измерение? Предложил один из варварских медведей с золотым мехом. Ты идиот, бесполезно уничтожать вход в такое хорошее измерение. Никто не пойдет на это. Другой варварский медведь покачал головой и продолжил. Кроме того, эти чернокнижники смогут выйти через другие трещины из того измерения. Этот план бесполезен. Лежащий на земле шаман варварских медведей холодно застонал, обнажая большой флаг на своей спине. Ладно, ладно. Поскольку мы теперь союзники, то нам стоит обсудить, как мы поступим с нашими врагами, произнес маг людей, вставая между воином и шаманом варварских медведей. Что еще мы можем сделать? Мы ведь не хотим, чтобы наши враги бездумно грабили ресурсы из нашего измерения. Мы должны отправить туда перехватчиков. Но ты видел их силу, а мы не можем отправить туда кого попало, иначе наш отряд попросту окажется в руках матушки смерти. Глаза варварского медведя вдруг вспыхнули от беспомощности. Тогда нам придется отправить за ними магов на водной и кристальной стадиях. В худшем случае, мы просто откажемся от наших лагерей. Сперва нам всем стоит расположить своих людей в этом месте, предложил лидер людей. Раз ты так думаешь, воин и шаман варварских медведей переглянулись друг с другом, кивнули, но воин произнес. Тогда мы урегулируем этот вопрос и немедленно пошлем сигналы. Это и есть то самое измерение, основанное кланом зыбучих песков в древние времена, спрашивал Лилин, стоя посреди огромной равнины, время от времени по которой проносился плотный туман. Лилин взглянул на данные, собранные и чипом и кивнул. Судя по данным, концентрация энергетических частиц в этом месте почти такая же, как и во внешнем мире. Больше ничто не влияет на силу заклинаний. Во время битвы у подземной реки, Лилин и другие чернокнижники не могли пользоваться всей своей мощью из-за отсутствия энергетических частиц в воздухе. Но здесь все становилось иначе. Конечно, всегда существовало две стороны монеты. С такой концентрацией энергетических частиц, маги на кристальной стадии также избавились от своих ограничений, поэтому тоже могли использовать свои сильнейшие заклинания. Со вспышкой серебряного цвета, появился Робин. Он огляделся и с восторгом произнес: «Замечательно, это пурпурные равнины, мы находимся неподалеку от основных зданий магов. Куда вы собираетесь пойти? Если каждый из нас преследует разные цели, то нам стоит разойтись в разные стороны». Робин спросил у Лилина и Кеши: «Конечно, я хочу пойти и увидеть сердце строений зданий магов», — с изумлением ответил Лилин. «Волосы Лами, скорее всего, будут находиться в центре всего измерения. Зачем ему отправляться в другие части измерения?» «Я тоже», — воскликнула Кеша. «В каждом измерении имелись свои собственные правила, но внутри них находилось огромное количество ресурсов. Кроме того, внутри них находилось множество магических руин, внутри которых обязательно должны были находиться кладовые и лаборатории, что делало из них очень желанные места. Тогда ладно, мы вместе отправимся к руинам центрального континента, затем разделимся и направимся каждый за своими целями», — кивнул Робин и продолжил: «В любом случае, руины настолько обширны, и я не могу наверняка сказать, что мы сможем найти. Здесь должны были еще находиться маги из других трех фракций и другие существа, до этого обитавшие внутри измерения, не говоря уже о возможной армии, преследовавшей их. Ради лучшей безопасности они должны были передвигаться одной группой, чтобы избежать большинства проблем». Чтобы не тратить время, Робин тут же объявил о начале их миссии. Хотя они и потеряли двух человек, оставшиеся 10 выстрелили лучами полыхающего света из своих зрачков, которые, превратившись в полоски черного света, исчезли за горизонтом. Бабах! Зеленокожий варварский маг рухнул на землю без света в глазах. В его лбу зияла страшная дыра, а любой рядом стоящим мог бы увидеть внутренности его мозга. Этот зеленокожий варварский маг фактически обладал силой мага второго ранга. Но поскольку сейчас его мозг разрушался, а он ранее не заложил семя клона, то просто медленно умирал. Пока его тело дергалось, пламя жизни внутри него медленно угасало. Кеша, что стояла рядом с ним, достала золотой платок и очистила руки от остатков мозга. «Я уже извлекла фрагменты его памяти. Этот зеленокожий варварский маг пришел сюда ради сбора материалов и зелий. Судя по фрагментам его памяти, мы не сильно отклонились от нашего маршрута и практически достигли центра измерения, руин зыбучих песков», — объяснила она остальным чернокнижникам. На их лицах вспыхнул восторг после услышанного. «Маги потратили около 2 дней, чтобы добраться сюда. Все это время они не только встречали членов трех фракций, но и сбрасывали с хвостом магов на водной стадии духовной силы, желающих прикончить всех чернокнижников. Тот отряд, под предводительством мага на кристальной стадии, преследовал их группу, не скрываясь. К счастью, будучи чернокнижниками, чьи силы превосходили магов одного с ними ранга, группа Лилина могла бороться против них и сбегала, но им все равно приходилось отклоняться от первоначального маршрута. «Идем туда как можно быстрее, найдите то, что вам нужно, и скорее уходите. Наши ловушки не смогут их долго сдерживать». Лицо Робина побледнело. Маленькие отряды только мешали им и не позволяли даже спокойно отдохнуть, не говоря уже о том, чтобы найти хоть какие-нибудь ресурсы. Даже если ловушка и активировалась, с впечатляющими навыками Лилина и успешным ограничением действий магов третьего ранга, эффекты не длились слишком уж долго. Их местонахождение всегда было известно преследующим их врагам. Войдя в измерение, их конечная цель состояла в руинах, оставленных после себя кланом зыбучих песков. Лилин и его группа не пытались скрыть этот факт, точнее, не могли. Огненное, пылающее солнце сверкало в небе, опаляя все, чего достигали его лучи. Хотя оно являлось всего лишь проекцией солнца из другого мира, но страшные тепловые волны до сих пор излучались от нее. Лилин обернул голову белой тканью и стоял посреди пустыни. Насколько он мог видеть, его окружал только желтый песок. Он не видел ни одного кактуса, не говоря уже о других растениях и животных. Он словно оказался посреди пустыни смерти. Хотя это и пустыня, но атмосфера и местная окружающая среда не соответствуют норме. Лилин зачерпнул горстку песка, а пылающий жар распространился от центра его ладони. Температура определенно свыше 100 градусов. Забудем о животных и растениях, даже помощники или маги первого ранга не смогут долго жить в таком месте. Он раскрыл ладонь и позволил горячему песку осыпаться на землю сквозь его пальцы. Кроме того, ландшафт выделяет особую атмосферу, словно я нахожусь посреди некоторой формы жизни. «Ты тоже это заметил?» — спросил у Лилина подошедший к нему Робин. «Мэм, По всей видимости, здесь когда-то проживало какое-то существо, и его особенность заключалась в пылающем жаре, уверенно кивнул Лилин. Крупномасштабные экологические изменения, вроде тех, посреди которых они сейчас находились, подсознательно создавались древними формами жизни. Они ужасающе походили на те, которые могли создавать маги рассветной зари. Я слышал, что среди членов организации Зыбучих Песков имелся знаменитый чернокнижник, который благополучно вернулся к своим предкам и в действительности стал ребенком солнца. Робин оглядел широкую пустыню и с печалью вздохнул. Мы не можем знать точно, но если этот ребенок солнца однажды бывал здесь и использовал свою силу. Древний ребенок солнца. Выражение лица Лилина изменилось, когда он просматривал базу данных Ичипа. Им оказалось непростое древнее существо. Его пламя могло гореть даже в вакууме, а время никак на него не влияло. Даже в некоторых небольших мирах, солнце не являлось настоящей неподвижной и горящей звездой, но на самом деле выросшим ребенком солнца. В том случае, когда ребенок солнца покидал определенный мир, то последний погружался в пучину катастроф. Расслабься, даже если ребенок солнца превзошел могущество магов рассветной зари и являлся невообразимым существом седьмого ранга, он, вероятнее всего, погиб во время большой войны. Робин, похоже, был уверен в своих словах, поэтому Лилин просто согласился с ним. Несмотря на тот факт, что древние маги обладали поистине огромной мощью, их враги тоже знали правила выживания, и благодаря этим правилам даже убивали некоторых магов. Когда маг падал во время войны, выжить он уже не мог. Даже если маги клонировали свои тела, это было бесполезно, потому что второе тело тут же и умирало. Даже если ребенок солнца превзошел силы магов утренней звезды, было бы ужасно, если бы его использовали, а он бы погиб во время войны. Все следует по своему пути. Даже что-то настолько могущественное, словно солнце, не может избежать судьбы и умирает, вздохнул Лилин. Значит, все-таки не ясно, может ли маг девятого ранга достичь бессмертия. В этом заключалось высшее стремление Лилина, путь к вечной жизни. Даже если он достигнет уровня мага девятого ранга и поймет, что не стал бессмертным, он бы все равно без малейшего колебания продолжит свой путь, ища любую надежду и используя любую возможность. Глаза Лилина загорелись желанием, но он поспешно унял его. «Мы прибыли!» — крикнул Робин. «Хаэм, давайте взглянем!» Робин и Лилин переглянулись и направились вперед. Поднявшись на небольшую песчаную дюну, они увидели огромный древний замок, мирно стоявший посреди пустыни. Распространяющиеся повсюду тепловые волны вызывали ощущение, словно замок представлял собой оазис, то есть сцену их мечты. Но им открывалась лишь небольшая часть замка, и они не могли ясно оценить размеры всего строения. «Мы пришли, я вижу следы магов, замок Зыбучих Песков», — громко смеялся Робин. Вокруг древнего замка, выстраивая переходные конструкции, работало несколько человек. Варварские медведи, зеленокожие варварские маги и маги обычных людей образовывали слаженные группы. В определенное время маги отделялись от группы, превращаясь в размытые лучи, влетали в древний замок.